Глава шестая. Элвис жив. Американский фольклор. Король Лондры Элвис II, как уже упоминалось, был человеком уравновешенным, педантичным и невероятно благопристойным, из-за чего некоторые, как, например, импульсивный Орландо, считали его занудой. Шилар, который знал Элвиса немного ближе, чем остальные, так не считал. Ему было хорошо известно, что под маской холодной вежливости, непременного признака ландрийского аристократизма, скрывается умный и хитрый игрок, вор высшей пробы, один из немногих, кто мог его обыграть в карты или перехитрить в какой-нибудь интриге. Правда, в карты король Элвис бессовестно жульничал, но делал это так квалифицированно, что даже Шилар не всегда мог его поймать. Давние друзья и вечные соперники, они по-своему друг друга любили и глубоко уважали. Всегда были рады видеть друг друга, и когда они были наедине, Элвис позволял себе отбросить некоторые условности. Например, разговаривать по-человечески, хитро улыбаться, отчего он начинал особенно походить на гнома, и даже приходить в гости без доклада. Однако таким взволнованным, взъерошенным и, что было совершенно невероятно, слегка испуганным, Шилар III видел кузена впервые. Он даже побоялся представить, что должно было случиться, чтобы привести Элвиса в такое состояние и в такой неподобающий джентльмену вид. Последний раз король Лондры выглядел так лет 20 назад, когда получил тумаков от покойного принца Ринальда, будучи увлечен в жульничестве за игрой в битву магов. «Извини, я без доклада», — торопливо выговорил Элвис, не здороваясь. «Ты один?» «Да», — кивнул Шилар и отложил книгу, которую с самого утра безуспешно пытался читать. «Элвис, что случилось? У тебя воротничок расстегнут». «В самом деле?» Элвис заглянул в зеркало, застегнул верхнюю пуговицу и, выудив из кармана золоченый гребешок, расчесал свою уже изрядно поредевшую шевелюру. «Действительно. И я в таком виде показался на глаза мэтрессе Морриган. И она даже не сказала. Так и отправила». «Разве она не прибыла с тобой?» — слегка удивился Шилар, наблюдая, как кузен вертится у зеркала. «И что вообще случилось, что ты примчался сюда?» «Она осталась дома присмотреть за одним довольно-таки вонючим дельцем. А поскольку оно требует моего полнейшего отсутствия, я осмелюсь напроситься к тебе в гости на час-другой и заодно все расскажу. Кстати, а что случилось у тебя? Ты так нервничаешь?» «С чего ты взял, что я нервничаю?» — пожал плечами Шилар, надеясь, что кузен не станет настаивать. «Разве похоже?» «Сейчас не очень», — чуть усмехнулся Элвис. «Но 5 минут назад ты метался по комнате, не зная, куда себя деть. Если ты обнаглел до того, что наблюдал за мной через зеркало... Кстати, как мэтрессе Морриган это удалось? У меня ведь есть амулет». «Шилар, не будь наивным. Эти амулеты она делает сама. И даже когда другие маги над ними колдуют, ей это не препятствует видеть то, что ей нужно. Но в данном конкретном случае я хотел лишь убедиться, что не помешаю вам с супругой в какой-либо ответственный момент, не более. И уж можешь поверить, никогда не пользуюсь этим преимуществом в политических целях. И нечего на меня недоверчиво фыркать. Я бы, конечно, хотел, но мэтресса Морриган этого категорически не одобряет, так что у меня просто нет возможности. Но сегодня я случайно увидел тебя в столь расстроенных чувствах, и меня интересует, что же у тебя случилось». Ведь не за вчерашнего покушения ты так разнервничался. Кстати, а где твоя жена? — Она уехала, — уклончиво ответил Шилар. — Какое тебе дело, дорогой кузен? Элвис внимательно посмотрел на коллегу и издал печальный смешок. — Вот оно что! То-то я не мог понять, с какой радости у тебя была королева Андромаха. Я, к сожалению, застал лишь момент, когда она уходила. Твоя жена поехала кататься на колеснице с ее непутевым супругом. Ну что ж, он всегда был самовлюбленным болваном, но я не думал, что он настолько туп. Нет, действительно, жертвовать военным союзом, извиняюсь, из-за дамской... Ну, ты меня понял. Это надо полностью лишиться мозгов. И ведь никакая наука ему впрок не идет, жеребцу. Да и у Андромахи должен сказать ума не больше. Додумалась побежать и тут же тебе доложить. — Ты ничего не понял, — с досадой прервал его Шулар, бросая на столик книгу. — Как бы это я не понял, если я сам через это прошел, и ты отлично знаешь. Но не стоит из-за этого так переживать и мучить себя, рисуя себе душераздирающие картины супружеской измены. — Ты действительно ничего не понял. Снова перебил его Шулар уже с откровенным раздражением в голосе. «И мысли у тебя все в одну сторону. А у меня сердце останавливается, когда я себе представляю, как моя бесценная супруга, забыв в гневе подумать о последствиях, со всего маху бьет в какое-нибудь чувствительное место обнаглевшего возницу, и тот на полном скаку бросает вожжи и валится с ног, после чего колесница переворачивается. Я же ее предупреждал. Но, кажется, добился обратного. Она так разобиделась на мои запреты, что нарочно поехала без моего ведома. Хотела, наверное, что-то мне доказать. И, к твоему сведению, Андромаха не столь глупа, как ты думаешь. Она прекрасно разбирается в людях. И ее опасения полностью совпали с моими. Ну, если ты так уверен в своей супруге, только почему ты решил, что Александр будет к ней приставать именно на полном скаку? Он всегда так делает. Он мне сам говорил. Ему нравится. Извращенец. И что, до сих пор ни одна не дала ему понять, что он нежеланен? Отчего же? К примеру, принцесса Тина дала ему это понять так доступно и качественно, что племянничек до сих пор помнит. Однако колесница не перевернулась. В тот раз он чудом удержал вожжи. Но чудеса не случаются каждый раз. Я попросил Андромаху послать кого-нибудь за ними, но пока они их найдут, да пока вернутся... Ладно, Элвис, давай оставим эту тему и поговорим о чем-нибудь другом, иначе я с ума сойду. Выпьешь что-нибудь? — Пива здесь, конечно, нет, — задумчиво отметил Элвис, окидывая взором уставленный бутылками поднос на столике. — Пожалуй, выпью я водки. Мне бы не помешало немного расслабиться. Не зови прислугу, я сам о себе позабочусь. Не надо, чтобы меня здесь видели. Пока. — Угощайся, присаживайся. И расскажи, отчего ты такой взъерошенный и даже воротничок позабыл застегнуть. Тоже ведь не за вчерашнего покушения, я полагаю. — Разумеется, нет. Из-за сегодняшнего. На тебя тоже покушались? Заинтересовался Шилар и, наконец, опустился в кресло. Сегодня? Еще нет, — пояснил Элвис, рассматривая на свет кристально чистую рюмку в поисках несуществующих пятен. На меня будут покушаться примерно через четверть часа. И я устроил небольшой сюрприз этим нехорошим господам. Симпатичную такую ловушку, чтобы взять всех с поличным, в том числе организаторов, а не только исполнителей. Пришлось, конечно, пожертвовать одним из двойников, но у меня их несколько, так что все не так печально. А у тебя, кстати, до сих пор и нет ни одного? Плохо быть таким дылдой. Я честно пытался присмотреть тебе хоть одного среди своих подданных. Но лучший, кого я смог найти, некий Дональд Стоунбридж, капитан Королевского военно-морского флота, на три пальца ниже тебя ростом. К тому же у него типичная походка моряка и вот такенный нос. Не отвлекайся. Ты уже знаешь, кто за этим стоит? Или только собираешься выяснить? Что ужаснее всего, родной племянник, единственное чадо моей покойной сестры Джеральдины. Паршивцу оказалось мало графства Миддлфолк, выделенного ему во владение. Он пожелал короны. Красавчик Томас! Как я в нем ошибался! Кто бы мог подумать? Он казался настолько безобидным, настолько занятый собой и своими дамами, и вдруг Такая безумная жажда власти. Не понимаю. Неужели можно так сильно ее желать, чтобы, не задумываясь, без сожаления, отправить на тот свет родных тебе людей? Сегодня он убил бы меня, завтра добрался бы до моих детей, которые стоят между ними короной. Из-за этого я и разволновался так, что позабыл про воротничок. Я ведь люблю своих детей. Хотя по мне этого может быть и незаметно. Всех четверых. Даже Маргарет, чья бы она там ни была на самом деле. Ну, ничего. Я его поймаю, мерзавца. И получит он свою корону, мало не покажется. Чудную корону, разъемную, на винтах. Может, немного не по размеру, но как раз по заслугам. А что выяснил ты о своем предполагаемом убийце? Кто стоит за ним? Нилмар же в самом деле, на кое оно ему нужно? Да и семья Манкар вряд ли. Что, они полные идиоты и не понимают, что они под колпаком? Элвис приподнял рюмку и кивнул на столик. Ты бы тоже выпил, а то ты не в состоянии ни на чем сосредоточиться. Пожалуй. Шилар дотянулся до подноса, не вставая с кресла. Плеснул сразу четверть кварты в большой кубок, совершенно не предназначенный для крепких напитков, и продолжил. — А поподробнее ты не хочешь рассказать? Ты так шустро сменил тему. — Извини, я, конечно же, сообщу тебе подробности, но по завершении. Плохая примета, знаешь ли. Лучше расскажи ты. У тебя-то все уже завершилось? Я знаю крайне мало. Только то, что на тебя готовилось покушение, и что убийцу случайно обнаружили твои гости. Кстати, как им это удалось, если он был невидим? Почуяли, — неохотно ответил Шилар и одним духом выпил весь кубок до дна. Тебе интересны подробности? Чрезвычайно. Мне очень интересно все. И личность твоего странного гостя, и его сверхъестественная способность обнаруживать невидимок. Ничего сверхъестественного, обычная магия. Парень от природы магически одарен, и хотя никогда не учился, может иногда интуитивно применять свои способности. А с чего тебя так заинтересовала его личность? Ты же знаешь, что у таких людей нет ни имени, ни биографии. Знаю, знаю, задумчиво покивал Элвис, отставил пустую рюмку и взял с подноса блюдце с маслинами. Приходилось мне сталкиваться с этим господином, когда он на моей территории очень качественно замочил одного мистралийского дипломата. Лично, конечно, мы не встречались, поскольку я не особо стремился его ловить, несмотря на истерику, которую закатил Гандрелла. Но труп видел. Хороший выстрел. Я бы сам так аккуратно не выстрелил. Все-таки качественный мистралийский арбалет, господа, это вам не корзина рыбы. Но я не о том. Мне любопытно, откуда его знает мэтресса Морриган, да еще так близко. У нее бы и спросил. Я спросил. Как раз был повод. Я поведал ей о том, что у вас ночью случилось. И когда я упомянул об этом мистралийце, она, понимающе кивнула и сказала. — А, этот милый мальчик? Да, одаренный юноша, весь в отца. Я и спросил, кто он такой и откуда она его знает. Но матресса ответила крайне туманно, видимо, желая хоть как-то высказаться, но в то же время не желая, чтобы ее высказывание несло какую-либо полезную информацию. Она мечтательно уставилась в потолок и с таинственной улыбкой сообщила. — О, милый Элвис, это очень особенный молодой человек, который однажды сумел меня сильно удивить и заставил помнить о себе. Тут я сразу заткнулся, поскольку речь зашла о таких вещах, о которых моя наставница подробно никогда не распространялась, и расспросы будут неуместны. Но мне стало любопытно. Сочувствую. Но, как ты сам понимаешь, приставать с расспросами к нему было бы равно неуместно. А как ты с ним вообще умудрился связаться? Вернее, он с тобой. Через ту девицу, на которой ты чуть не женился? Зачем спрашивать, если сам знаешь? Я-то знаю. Мне непонятны мотивы. Да просто так, случайно, без всяких мотивов. Однажды он мне понадобился, и я его успешно использовал. И он не обиделся, а стал ходить к тебе в гости и спасать тебе жизнь? Он вообще убийца или христианский святоша? Он хороший парень, Элвис. И я тоже. А два хороших парня всегда поладят. И давай лучше поговорим о вещах более насущных. У меня имеется на руках труп, который следует хорошенько допросить. Причем я желал бы сделать это лично, но максимально секретно. Ты не мог бы попросить мэтрессу Морриган о такой любезности? Мог бы. Но ты сам прекрасно знаешь, что она мне скажет. Что все слухи о ее пристрастии к темным искусствам — клевета врагов и завистников. Хотя все знают, что это чистая правда. И вообще, почему бы тебе не попросить своего придворного мага? Думаешь, он сам этого не умеет? Во-первых, он откажется еще более категорично. А во-вторых, Морриган умеет это лучше. Знаешь что, попроси-ка ты все-таки мэтра Истрана. Он, конечно, сам не возьмется за такое безнравственное дело. Но, может быть, уговорит Морриган. Она питает к нему некую слабость, как я заметил. Несмотря на его почтенный возраст, Элвис хитро усмехнулся. Не думаю, что он намного старше ее. И хотя он все время выглядит стариком, кто знает, во что он превращается, находясь с ней наедине. «Ты что-то точно знаешь?» — загорелся Шилар, мимоходом протягивая руку графину. «Точно нет. Но тебе же известно, что мэтресса Морриган — врожденный трансформер и превращаться умеет и любит. А я постоянно с ней общаюсь и живу под одной крышей. Неудивительно, что мне приходят в голову подобные мысли и касательно других людей». «Шилар, извини». Но мне кажется, ты упускаешь разницу между понятиями «выпить» и «напиться». Ты в последнее время вообще какой-то не такой стал. Вот еще ты скажи, что я — это уже не я, — недовольно проворчал Шилар, однако кубок все-таки отставил и принялся набивать трубку. О, это тебя так беспокоит? Глупости, все же легко проверяемо. Например, скажи мне, сколько будет 453 умножить на 675? 305 775, — со вздохом ответствовал Шилар после нескольких секунд раздумья. Вот и все. Вопрос исчерпан. И я вовсе не то имел в виду. Ты сильно изменился в последнее время. Посмотри только, что на тебе надето. А чего стоит твоя выходка на свадьбе? Прежний ты первым делом подумал бы о благе государства и понял бы, что королеву можно найти и другую, а без тебя оно никак не обойдется. — Что бы ты понимал? — резко оборвал его Шилар. — Ты сам женился по расчету, и до тебя не доходит, что кроме этого... — Ну что ты? — улыбнулся Элвис. — Если я женился по расчету... Это еще не значит, что я эмоционально ущербен вроде тебя. Да, я не люблю свою глупую супругу, но есть же в мире и другие женщины. — Помню, помню, — съехидничал Шилар. — Всякие слухи о твоей связи с леди Старбрайт лишены оснований и порочат честь дамы и твою честь тоже. Слышали мы это. Послушай, Элвис. Но почему все нормальные короли открыто имеют своих фавориток? И только у вас в Лондоне процветает бессовестное лицемерие по этому поводу. Элвис невозмутимо пожал плечами. Традиции? К сказанному добавить было нечего. И даже если бы он и собирался, то не успел бы. В дверь постучали, и король Лондоны укрылся за портьеры, бесшумно спрыгнув с кресла и благоразумно захватив с собой компрометирующую рюмку. «Войдите!» — поспешно откликнулся Шилар, напряженно уставившись на дверь и ожидая услышать хоть что-нибудь о судьбе своей непослушной супруги. Однако вошедший камердинер сообщил. «К вам, его высочество Пафнутий, наследний принц королевства Поморья. «Две минуты!» — спохватилось его величество, вспомнив, что действительно договаривался о встрече с Пафнутием именно сегодня, в это время. «Я оденусь». «Что здесь забыл Пафнутий?» — шепотом осведомился Элвис, встревоженно оглядываясь по сторонам, пока Шилар, ругаясь в полголоса, торопливо натягивал штаны. «У меня назначена встреча. Я совершенно забыл. Элвис, исчезни куда-нибудь. Можно в спальню?» «Можно. Только Пафнутий имел в виду конфиденциальный разговор, а ты будешь подслушивать». «Подслушать Пафнутия? Хотел бы я посмотреть, как это практически возможно. Уведи его куда-нибудь. Или...» Элвис взглянул на часы и с некоторым сомнением предположил. «Или спроси, нельзя ли и мне поучаствовать в вашей беседе. Кажется, мне уже можно появляться. Во всяком случае, Пафнутий не помчится сию минуту сообщать всем и каждому о моем присутствии здесь». Он по-прежнему бесшумно подошел к столику с напитками, наполнил свою рюмку и удалился в спальню, прихватив с собой маслины. Прямо в горсти, что никоим образом не подобало джентльмену. На крутом повороте колесницу занесло в бок, сильно тряхнув при этом, и Кира едва удержалась на ногах, поспешно вцепившись в поручень. Александр легким стремительным движением перехватил вожжи одной рукой, а другой крепко придержал даму за талию. Кире показалось, что излишне крепко. Но мало ли что может показаться. Не начинать же скандал из-за мелочей. «Испугалась?» — весело поинтересовался молодой король Эгины, устремляя на нее свои темные, как маслины, глаза, пылающие азартным восторгом. «Нет», — улыбнулась в ответ Кира. «Здорово! А мне можно попробовать?» «Да ты что!» — Александр тут же перестал улыбаться. «Править своей четверкой я никому не даю. Это мои кони. Они четко знают, кто их хозяин, и чужого просто не станут слушаться». «Жаль», — отметила Кира. Что такое чужой конь, она прекрасно понимала. И с величайшим сожалением распрощалась с мечтой подержать вожжи легендарной четверки Эгинского короля. Поскольку Александр, видимо, увлекшись своими бесценными лошадками, так и не убрал руку с ее талии, королева вежливо напомнила. — Меня можно не держать, я не упаду. — Это у тебя что, кольчуга? — поинтересовался в ответ Александр, однако руку так и не убрал. — Разумеется, — также вежливо ответила Кира. — Притормози. — Зачем? — тихо произнес король Эгины и придвинулся к ней ближе, по-прежнему держа вожжи одной рукой. — Наша охрана отстала. «Это нормально. Они всегда отстают где-то у поворота, потому что за мной им не угнаться. Срезают дорогу и встречают меня у выезда из вон той рощи, что виднеется вдали. Так что у нас уйма времени». «Времени на что?» — ощетинилась королева, до которой начала постепенно доходить, к чему его величество клонит. Тем более, что его рука как раз в этот момент медленно поползла в поисках края кольчуги, не оставляя сомнений в неподобающих намерениях. — Тебе должно понравиться, — страстно прошептал Александр, уже откровенно прижимая ее к себе и чуть касаясь губами затылка. — Ты не боишься, и тебя тоже возбуждает скорость. Это прекрасно, увидишь! В первый момент Кира растерялась. Обычно в таких ситуациях она привыкла действовать жестко и решительно. Но до сих пор ей приходилось иметь дело в основном с товарищами. А тут все-таки король. Еще покалечить ненароком. Международный скандал будет. — Ваше Величество! — самым ледяным тоном, на какой только была способна, произнесла она. — Осмелюсь вам напомнить, что я замужем. — За человеком, который искренне считает вас своим другом. «Мы же ему не скажем?» Еще тише выдохнул Александр и, добравшись все-таки до того места, где кольчуга заканчивается, позволил себе уж совсем неподобающее. «Зачем его так огорчать? Он ничего не будет знать». «Ты с ума сошел?» «Да, я знаю. Я полностью рехнулся. Я всегда считал, что воительницы — это уже не женщины. Они никогда меня не интересовали и даже были чем-то неприятны, особенно такие, как ты, потрепанные в битвах. А тут со мной что-то невероятное творится. Я тебя хочу, как еще ни одну женщину никогда не хотел. Это действительно безумие, но это безумие приятное. «Сломаю руку!» — угрожающе рыкнула Кира, перехватывая обнаглевшую конечность и пытаясь отодрать ее от себя. Угораздило же оказаться посреди дороги, влетящей на полной скорости колеснице, наедине с психом. Но что было бы послушать мудрого и знающего мужа, когда ее предупреждали? И что было бы этому самому мужу не замалчивать истинное положение дела, сказать прямо, что Александр ненормальный и имеет дурацкую привычку лезть на своих пассажирок, не выпуская вожжи из рук? Оторву яйца, откушу нос, удушу и глаза повыдавливаю. «Разобьемся!» — сладко простонал Александр. «Уроню вожжи и разобьемся!» «Ну что ты такая кровожадная? Неужели тебе не надоело исполнять долг и не хочется хоть немного удовольствия?» «Да что бы ты знал о долге и удовольствии, скотина!» — разъярилась Кира. «Стоит тут красавчик, цены себе не сложит, и ведь совершенно искренне считает себя несомненным источником удовольствия». Больше всего она ненавидела в мужчинах самоуверенность и петушиный гонор. Такие вещи приводили ее в бешенство и пробуждали звериную жажду крови. Уже не переживая ни о международном скандале, ни о перспективе разбиться, она рывком развернулась в его объятиях, оказавшись лицом к лицу, и первым делом произвела обещанную манипуляцию с глазами. Разумеется, его величество тут же оставил поползновение под кольчугу и принялся отдирать руку Киры от своего лица, чтобы и вправду не лишиться зрения. А как только он отстранился на расстояние, достаточное для маневра, ее величество прицельно въехало нахалу коленом в промежность. Александр коротко вскрикнул и скорчился от боли, согнувшись пополам и вцепившись в вожжи обеими руками, скорее инстинктивно, чем осознанно, поскольку соображать что-либо в такой ситуации было бы затруднительно, да и некогда. И в тот самый момент, когда его голова склонилась, над ней коротко свистнула стрела. Первый наследник престола Поморья, принц Пафнутий, как уже упоминалось, славился своим немногословием. Разумеется, говорить он умел и в случае надобности мог, просто находил лишним тратить слова там, где вполне можно обойтись без них, а обходиться у него вполне получалось. Пафнутий умел настолько выразительно смотреть и обладал настолько богатой мимикой, что понять его неправильно было очень сложно. До сих пор это удавалось только вечно пьяному Луи и бестолковой Ноне. А уж Шилар и Элвис понимали безмолвную речь Пафнутия моментально и безошибочно. Сегодня обычно спокойный и сдержанный наследный принц был чем-то очень взволнован и даже потрясен. Ответив на приветствие обычным кивком, он быстро прикрыл за собой дверь и негромко произнес. — Только что убили Элвиса. — Не может быть, — ответил Шилар, ломая голову, как себя вести дальше. — Поддержать разговор или сразу объяснить, что Элвис сидит в спальне и этот самый разговор слушает? — Откуда ты знаешь? — Я там был, потому задержался. — Убийц нашли? — уточнил Шилар, чтобы определиться точнее. Пафнутий молча кивнул и опустился в кресло, с которого минуту назад встал убитый Элвис. Больше никаких комментариев по делу от него не последовало. Только долгий выразительный взгляд, который можно было перевести примерно так. «Мне очень жаль. Я знаю, он был твоим другом. Для нас всех это тоже большая потеря». «И кто это устроил?» продолжал уточнять Шилар, опасаясь что-нибудь испортить в хитрой игре кузена Элвиса преждевременным его обнаружением. — Томас, — кратко ответил Пафнутий, взглядом добавив. — Но какая теперь разница? — Его тоже взяли? Пафнутий кивнул, и в его глазах промелькнуло некоторое удивление. — Дескать, что-то ты, Шелар, и не особенно огорчился, как я вижу. — Элвис! — окликнул Шелар, не поворачивая головы. — Выходи! Пафнутий бросил короткий взгляд на отворившуюся дверь спальни, чуть приподнял брови, затем облегченно рассмеялся. — Совершенно верно! — улыбнулся Элвис и подошел, чтобы пожать ему руку. — Здравствуй, Пафнутий! Извини, что так тебя расстроил. Я не предполагал, что ты решишь навестить меня именно в такой неподходящий момент. Но я рад слышать, что моя ловушка сработала, и все злоумышленники пойманы и обезврежены. Значит, через некоторое время за мной явится мой придворный маг, и я откланяюсь, дабы не мешать вашей с Шеларом конфиденциальной беседе. Поприветствовав воскресшего Элвиса крепким безмолвным рукопожатием, Пафнутий дружески ткнул его кулаком под ребра, что должно было означать: «Ну ты хитрец!» Затем, остановившись на секунду и, видимо, поняв, что далее без слов не обойтись, сказал: «Останься. Я заезжал к тебе специально, чтобы позвать. Это ненадолго». «Охотно верю», — согласился Элвис, зная, как лаконичен бывает Пафнутий во всякого рода беседах. «С радостью приму участие. Ты хотел что-то сообщить или спросить?» «Мне не нравится, как идут дела при дворе моего отца», — без всякого ступления начал Пафнутий. «Думаешь, нам с Элвисом это нравится?» — нахмурился Шелар. «Твой отец, извини за грубость, окончательно выжил из ума. Он что, действительно верит в грязные намеки Лисаветы и ее сватьев? Он всерьез считает, что ты хочешь его убить?» — Вы знаете, — удовлетворенно кивнул Пафнутий, пряча в бороду усмешку. Перевести эту усмешку можно было примерно так. Мне следовало раньше предположить, что ваша поморская агентура уже давно доложила вам все, что я собирался рассказать. И хорошо, что мне не придется тратить слова на объяснение. Трудно сказать, верит или нет. Вы знаете моего батюшку. Вчера, например, он наговорил мне такой несусветной чуши, что это могло бы показаться смешным. И я до сих пор не могу понять, он действительно так думает, или же сказал все это сгоряча и теперь жалеет. Одно я знаю точно. Лисавета пользуется вспыльчивостью и неуравновешенностью нашего родителя, чтобы настраивать его против меня и моих сыновей. Весь двор лихорадит, поскольку приближенные лица раскололись на три фракции. Самая многочисленная пребывает в таком же неведении, как и я, и не знает, кому прислониться. Интриги, клевета, двусмысленные трусливые отговорки. Поморское дворянство, похоже, утрачивает последние остатки чести. Мне это непривычно и очень неприятно. — А ты думал, святые не у тебя? — проворчал Шелар. Ты б видел, как низко пало наше артанское дворянство за то время, пока у нас орудовала комиссия. Сторонники Лисаветы всерьез ей верят? Или же просто мечтают себе что-то урвать? Дураков хватает, — кратко пояснил Пафнутий. Бесчестных и корыстных тоже. Черед трусов придет, когда что-нибудь все-таки случится, и выбор будет более определенным. — Действительно, бывают же люди настолько ограничены в умственном отношении, — покачал головой Элвис. — Всерьез верить в подобную чушь? Какой смысл убивать старика, который уже сейчас едва в состоянии держать в руках посох? Немного подождать, и он сам отправится к предкам без всякой посторонней помощи. Зачем тебе пачкать руки? Ты дольше ждал. Годом больше, годом меньше, какая разница? Сам он этого не понимает, вздохнул Пафнутий. Ты подозреваешь, что Лисавета делает это нарочно и с дальним прицелом? Серьезно спросил Шелар. Не с целью попортить крови окружающим, как она это обычно делает. Она имеет серьезные намерения устранить тебя с дороги и после смерти Зиновия править сама. Она всегда этого хотела, — пожал плечами Пафнутий. — Это не новость. И из всего происходящего мне больше всего не нравится способ, которым она пытается устранить меня с дороги, как ты выразился. То есть убить Зиновия и подставить тебя, — подвел итог Шилар, задумчиво попыхивая трубкой. Час от часу не легче. Что творится в мире? Не успел я пересажать друзей господина Хаббарда, как в Хине появляются небесные всадники. Едва разделался с ними, как полуумная императрица покушается на мою невесту. Не прошло еще луны с этого знаменательного события, как чуть ли не в один день кто-то пытается избавить мир от нас с Элвисом. И вот теперь еще вы с Лисоветой. «Проклятье!» — вдруг вскрикнул он и вскочил с кресла, выронив трубку. «Александр!» — и добавил в ответ на вопросительный взгляд Пафнутия. «В такой момент, когда тут на всех подряд покушаются, этот недоумок кататься поехал!» «Что ты делаешь?» — возмущенно воскликнула Кира, видя, что Александр рванул в вожжи и остановил колесницу. «Гони отсюда! Не останавливайся! По нам стреляют, потом разберемся!» «Нет, разберемся сейчас!» — сердито отозвался его ушибленное величество, разгибаясь и бросая вожжи. «Не морочь мне голову! Никто по нас не стреляет!» «Ты что себе позволяешь, женщина?» «А ты? Посмей только еще раз лапы протянуть, не так получишь!» «Да ты! Ты!» — задохнулся от гнева Александр. «Ты помнишь, что перед тобой король? А перед тобой кто? Придворная посудомойка?» Видимо, его величество все-таки вспомнил, что перед ним как-никак королева, поскольку слегка растерялся и не сразу нашелся, что сказать. Кира тут же поспешила воспользоваться паузой, чтобы воззвать к его здравому смыслу, если таковой вообще имелся в наличии. «Александр, поехали отсюда! В тебя действительно кто-то стрелял, я сама видела! Отъедем подальше, доругаемся потом, если тебе так хочется!» «Что, испугалась?» — злорадно усмехнулся Александр. «Я испугалась? А кто я? Это так для вас типично! Строить из себя непобедимых воинов и делать вид, будто ни в чем не уступаете мужчинам. А стоит увидеть, что номер не проходит, превращаетесь в обычных трусливых баб. И вас уже не волнует, подобает ли воину бить ниже пояса, равно как...» Договорить он не успел, потому что разгневанная королева не стала слушать продолжение речи о трусливых бабах, а молча и без предупреждения двинула обидчика по физиономии. Увлеченный своей речью и не ожидавший нападения чемпион не успел ни прикрыться, ни увернуться, и самым позорным образом кувыркнулся бы с колесницы, не будь у нее высокие борта. «Ты!» — начал он и внезапно замолк. Не заметить эту стрелу он уже никак не смог бы. Она мелькнула прямо перед его глазами, скользнув по кольчуге Киры и застряла оперением в рукаве рубашки. Там, где за миг до удара находилась его собственная голова. «Ну, теперь видишь?» — раздраженно выкрикнула Кира, вырывая стрелу и бросая ему под ноги. «Хочешь дождаться, когда попадут?» Александр молча подхватил вожжи и бросил свою четверку с места в галоп. Больше он не сказал ни слова. Но в его лице что-то неуловимо изменилось, и в глазах появилось некое осмысленное выражение, что позволяло надеяться на благополучный исход этой безумной прогулки. «Шилар, успокойся!» — уговаривал Элвис, следя, как кузен нервно шагает по комнате из угла в угол. «Не обязательно на всех должны покушаться в один день. Вот увидишь, все обойдется!» «И не перевернутся они!» — добавил Пафнутий. «Александр не бросит вожжи, что бы с ним ни случилось!» Он управляет колесницей с 6 лет. У него это уже рефлекс. «Да-да!» — с энтузиазмом подхватил Элвис. «Ты вспомни, как он опрокинулся 3 года назад на гонках, когда на обгоне 2 колесницы сцепились осями. Помнишь? Когда его достали из-под обломков, он все еще сжимал в руках вожжи, хотя был без сознания и вообще едва ли жив». «Заткнись!» — проникновенно попросил Шилар, останавливаясь. Пафнутий укоризненно посмотрел на Элвиса и покачал головой, имея в виду, ну ты нашел, что сказать и когда. Элвис понял неудачность приведенного примера и послушно заткнулся. Повисла неловкая пауза, которую прервал неожиданный стук в дверь. Шелар невольно вздрогнул и едва нашел в себе силы откликнуться. — Ваше Величество, — возгласил вошедший камердинер, — к вам президент Республики Галдиана господин Факстон. Изволите принять? — А этому что здесь надо? — проворчал Шелар и упал в кресло. — Проси. — Тоже, наверное, примчался сообщить, что меня убили, — предположил Элвис. — Хорошо бы. Но если он сейчас скажет, что на него тоже покушались... — Шелар, я тебя очень прошу, успокойся. А то Факстон еще подумает... Да плевать мне, что он подумает. — Добрый день, Факстон. Что тебя вдруг ко мне привело так неожиданно и срочно? — Ты уже слышал про... — начал президент прямо с порога и вдруг изумленно захлопал глазками. — Элвис жив! — Это что же? — раздраженно начал Шелар. — Сейчас все по очереди будут сюда являться и сообщать мне, что Элвиса убили. — Присаживайся, Факстон. Ты именно за этим решил меня навестить? — Не только, — серьезно поведал публике господин президент. Затем вздохнул. Не дожидаясь предложения, налил себе выпить и печально опустился в кресло. — Вчера вечером какой-то негодяй прокрался в спальню моей бабушки. «Как я понимаю, он не имел успеха у твоей бабушки», — также серьезно констатировал Элвис. «И догадываюсь, что бабушка его не приглашала». «Кстати, Факстон, сколько ей лет? Этот маньяк в своем уме?» «Это не предмет для шуток», — обиделся президент. «Бабушку чуть не убили». «Удалось ли твоей охране поймать этого истребителя бабушек?» — невозмутимо продолжил Элвис. «Вы что?» «Не знаете мою бабушку?» — огорченно махнул рукой Факстон. «Поймали, конечно. Но толку теперь заикающегося идиота, не способного даже объяснить, кто его послал и зачем?» «О, бабушка вспылила!» — едва заметно усмехнулся Элвис. «Или просто перепугалась?» «Не знаю. Да это не так уж важно и не смешно, к твоему сведению. С перепугу или в гневе но бабушка перестаралась и одним пси-ударом выжгла ему все мозги. А я теперь ломаю голову и не могу разобраться. То ли его послал мой бывший компаньон Багги, то ли разобиженный за товарища мистралийцы, то ли какие-нибудь бабушкины конкуренты. Пафнутий удивленно приподнял брови и повел глазами, безмолвно вопрошая, при чем тут Шелар. — Это не мистралийцы, — проворчал Шелар, ломая спички в безуспешных попытках раскурить трубку. — Ты ведь это хотел спросить? — Спасибо, — сдержанно поблагодарил Факстон. — Только не могу понять, почему ты так на меня сердишься? Что я тебе сделал? — Я на тебя не сержусь. У меня просто плохое настроение. А спасибо, между прочим, в карман не положишь. Сам ты за спасибо что-нибудь делаешь? — Сколько? — обреченно вопросил президент. — Будешь должен мне ответ на вопрос. — На какой? — Пока у меня нет к тебе вопросов. Но если появится, будешь должен. Если ты хотел проконсультироваться подробнее, то не сейчас, если можно. Мне не до этого. — А что у тебя случилось? — Я занят, — прорычал Шелар и, сломав последнюю спичку, бросил пустую коробку на стол. Неужели не видно, что я занят, что у меня толпа гостей, и у меня кончились спички? Элвис, тебе не кажется, что Морриган о тебе забыла? Шелар, возьми себя в руки, — начал было Элвис, но его попытка утихомирить разнервничавшегося кузена была прервана очередным появлением камердинера с очередным глупым вопросом, примет ли его величество, ее величество Агнессу. — Так, — решительно заявил Шелар, — меня это все достало. Поговорить невозможно. Во-первых, пусть Агнеса входит. Во-вторых, если явится еще и император Лао, проводи без доклада. В-третьих, Если появится Александр, пусть срочно доложат мне. И в-четвертых, спичек принесите нормальных. Кира, — сказал наконец Александр, — извини. Это были первые слова, произнесенные им с того момента, как они удрали от затаившегося в скалах неизвестного стрелка. И к великой радости Киры слова эти были вполне разумны. — Что на тебя нашло? — миролюбиво отозвалась она, надеясь, что его величество опомнился окончательно и больше не вернется к своим безумным идеям насчет поразвлечься на ходу. — С чего тебе вдруг взбрело в голову? — Не знаю, — вздохнул Александр и придержал лошадей. — Поедем потише, пусть отдохнут. Роща уже недалеко. Не знаю я, что на меня нашло. Честью клянусь, детьми клянусь, не знаю. Никогда такого не было. Он казался совершенно убитым и не поднимал глаз, словно боясь встретиться с ней взглядом. — Ты хочешь сказать, что раньше такого не делал? — уточнила Кира. — С другими пассажирками. — Но не так, не настолько. Ведь я готов был взять тебе силы, если бы понадобилось. — Пока это еще ни у кого не получилось, — утешила его Кира. — Пока. Если бы не этот злодей со своими стрелами, я ведь все равно сильнее. Ну, стукнула ты меня раз, ну, два, а потом я бы сосредоточился и перестал ловить ворон. И что тогда? Маленький чемпионат по кулачному бою в неравных весовых категориях? Представить страшно. Александр, — перебила его Кира, — которой тоже стало как-то неприятно при мысли, что она действительно чуть не завелась драться с чемпионом по кулачному бою. — А тебе никогда не попадались противники, которые были бы заведомо сильнее тебя? — Конечно, попадались. Как же без этого? — Но к тебе это не относится. — И что? Когда они тебе попадались, ты отступал и сдавался? — Никогда, — уверенно ответил король и, наконец, поднял глаза. Даже если потом меня выносили с площадки, я не сдавался до полного нокаута. Вот тебе и ответ. Меня учили и воспитывали точно так же. Понимаю, — вздохнул Александр и снова опустил глаза. Но от этого еще страшнее. Как твой глаз? Глаз? Да демоны с ним, с глазом, не выпадет. Мне на соревнованиях и не так доставалось. «Синяк видно?» «Очень хорошо видно», — заверила его Кира. Синяк действительно получился знатный, и не заметить его мог только слепой. «А что я теперь Шилару скажу? Он же увидит, он все поймет. Уж лучше бы ты мне нос сломала, что ли. Носом я мог и о борт колесницы нечаянно удариться. А как объяснить такой фингал под глазом?» «Да можно что-нибудь придумать», — великодушно предложила Кира, у которой искреннее раскаяние этого горя-соблазнителя вызвало некоторую снисходительность. «Ну, ненормальный Вегиний король, что ж поделать? Полностью долбанутый на всю голову. В основном это проявляется во время прогулок на колеснице с дамами. Но во всем остальном ведь неплохой мужик. До сих пор ничего подобного себе не позволял. Так что достаточно просто не кататься с ним больше, как советовал Шилар, и все будет подобающим образом. Может, тебя лошадь копытом приложила или еще что? А похоже, на копыта? Ну да. Кира присмотрелась и честно призналась. Ни капельки. А на что похоже? На мою перчатку, вздохнула Кира. Даже узор из бляшек можно различить, если внимательно присмотреться. Боюсь, придется тебе все-таки объясняться с Шиларом. Он обязательно присмотрится. Может, скажем, что это я нечаянно, что ты мне давал уроки кулачного боя? Сомневаюсь, что Шилар поверит, будто я так легко подставился в обычной тренировке. Александр вздохнул и решительно махнул рукой. Ладно, попробую объясниться. Виноват так виноват. Может, он не пойдет хотя бы на разрыв военного союза, даже если обидится? Если? Еще как обидится! Но все-таки ведь между нами ничего не было. Александр! — не удержалась от маленького злорадства королева. — А представь себе, если бы было! — О, нет! — простонал сраженный Александр. — Только не это! После такого мне бы осталось только броситься на меч. — Я бы тебе и меч подержала, — согласилась Кира. — Но, если честно, мне очень не хочется признаваться Шелару. Не потому, что тебя жалко, а потому, что не хочу его расстраивать. — Я понимаю, — вздохнул Александр. — Великие боги, стыд-то какой! Как я ему в глаза посмотрю? А что мне скажет Хирон, когда узнает? А Андромаха? Она меня за прошлый раз год пилила, а теперь? — За какой прошлый раз? — За Нону. — К ней у тебя тоже случалось спонтанное и необъяснимое влечение? — Да нет, вполне объяснимое. Она сама со мной заигрывала и даже не ломалась. А я был еще совсем сопляк, полный юношеской дури и готовый вскочить на любую женщину, которая окажется не против. Если бы я знал, какая она дура, и что у нее хватит ума признаться мужу. Элвис промолчал и сделал вид, что ничего не знает, а сам втихомолку учинил мне одну крупную пакость. Александр резко оборвал свою речь, видимо, не желая вдаваться в подробности упомянутой крупной пакости. Вряд ли ему было приятно об этом вспоминать. Кире тоже нечего было сказать по этому поводу. Тут можно было разве что посочувствовать, а сочувствия к бестолковому королю Эгины она не испытывала. Поэтому в разговоре возникла долгая пауза, в течение которой они неспешным шагом добрались до рощи и въехали под тень раскидистых диких олив. Кира вспомнила, что как раз за этой рощей их должна ждать охрана. Представила себе, сколько раз верные стражи встречали своего короля, выезжающего вот так шагом в обнимку с очередной дамой после страстного катания. Ей стало неприятно при мысли, что о ней могут подумать как об очередной жертве королевской любвеобильности. Впрочем, синяк под глазом его величества они тоже, наверное, заметят. Глупо думать, что слуги и стражники ничего не видят и не слышат. Все они видят и все понимают. Наверное, Александру вдвойне неприятно показываться на глаза подданным с подбитым глазом, ясно свидетельствующим о сокрушительном поражении в битве за обладание дамой. Ну а что ж, так ему и надо, герою непризнанному. Есть у человека жена, есть любовницы, есть невольницы-наложницы, в конце концов. Так нет, надо еще вот чужих королев присовокупить для коллекции. Вредно быть жадным, ваше величество. Вот и катал бы свою жену, если уж так нравится на ходу. — Александр! — окликнула она. — Да, — печально отозвался тот. — А ты свою жену когда-нибудь катал вот таким образом? — Только до свадьбы. — А после нет? — Никогда. — А почему? — Потому что она не хочет. Не от того, что боится. Андромаху не испугать ни демоном, ни мышью. Просто она считает, что на такие рискованные прогулки нам нельзя ездить вместе. Случись что, и дети круглыми сиротами останутся. Рассудительная женщина твоя, Андромаха. Должен же хоть кто-то в семье быть рассудительным, — в очередной раз вздохнул Александр. Что ты так вздыхаешь? Да все о том же. Представляю в красках, что мне скажет Шелар, что скажет Хирон, а уж что скажет Андромаха. Дорога резко повернула вправо, и Александр вдруг изо всех сил рванул поводья, чуть не наехав на поваленное дерево, лежащее посреди дороги и невидимое из-за густых кустов. Если бы они ехали чуть быстрее, лошади бы точно переломали ноги, налетев на него с разгону. Проклятие! — выругался Александр, хватаясь за меч. — Да что за день сегодня такой? И кто же это так тщательно на меня нацелился? Из-за кустов быстро и почти бесшумно выскочили несколько вооруженных мужчин в глухих шлемах, закрывающих лица, и двинулись к ним аккуратно и четко окружая стоящую колесницу ровным правильным кольцом. Спокойно, уверенно и молча, без лишней суеты, и никому не нужных боевых кличей. Только один что-то кратко скомандовал, указывая мечом на потенциальных жертв, после чего занял свое место в круге. — Что он сказал? — спросила Кира, вынимая меч и мимоходом вспоминая, что Александр практически раздет, и из доспехов на нем присутствует только легкий открытый шлем. Хорошо, хоть меч не додумался дома оставить. — Не имею понятия. Это не по-игински, — признался Александр, тоже обнажая клинок, и тихо выругался. «Ну-ну», — процедила сквозь зубы королева, — «что бы они там ни хотели, пусть попробуют». «Постой! Что это ты делаешь?» Ее неготующий вопрос относился к тому, что его величество вознамерился встать впереди нее, прикрывая ее собой и, видимо, собрался защищать до последнего вздоха, как подобает воину. Осталось только определиться, где будет вперед, а где зад. И было очень интересно, как он собрался это определить в ситуации, когда враги прямо и недвусмысленно берут их в кольцо. «Держись за моей спиной», — негромко произнес Александр, оглядываясь по сторонам, чтобы не пропустить момент атаки. «Я попытаюсь завязаться со всеми сразу. А ты выбирай момент, прыгай на коня, руби, упряжь и прочь отсюда». «Неправильная позиция», — злорадным тоном наставника, уличившего нерадивого ученика, отозвалась Кира и развернулась к нему спиной, мягко столкнувшись лопатками. — А правильно будет вот так. — Убьют обоих, — попытался возражать король Игины, но она перебила его на полуслове. — Держи свою сторону, чемпион. Мы их порвем, как гоблин книжку. На самом деле она не особенно в это верила. Но, как уже говорилось ранее, сильный противник — не причина отступать, особенно если отступать некуда. — По крайней мере, — добавила она, — теперь не придется ломать голову, как объяснить Шилару синяк под глазом. — Элвис жив! — хором возгласили все присутствующие, когда императорская чета Лао остановилась на пороге, воззрившись на короля Лондры с удивлением, не оставлявшим сомнений в причине их визита. «Проходите, располагайтесь», — устало произнес Шилар, жестом приглашая гостей садиться. «Вам тоже кто-то успел сообщить?» «Благодарю», — степенно кивнул император, следуя приглашению. «Я возьму на себя смелость предположить, что произошла какая-то ошибка». «Именно», — вздохнул Шилар и поинтересовался. А на вас сегодня никто не покушался? Извините за недостойное любопытство, но разве на нас кто-то должен был покушаться? Вчера вечером пытались убить бабушку Факстона, пояснил Элвис. Ночью Шилара, сегодня меня. Поэтому Шилар и интересуется, как с этим обстоят дела в подлунной империи, чтобы составить статистику и проанализировать ситуацию. «Благодарение светлым небожителям!» — слегка встревожился Лао. «Нас это миновало!» «Мы рады, что у вас ничего не случилось!» — вздохнул печальный король Артана. «Ничего, если не считать того, что этой ночью во дворце побывали воры!» — добавила императрица Суон. «Просто воры?» — насторожился Шилар. «Да!» — кивнул император. Украли какой-то неисследованный артефакт у нашего придворного мага. Почтенный Вэнь так сокрушался, что не успел в нем разобраться. Но ничего, что представляло бы угрозу, не произошло. Это действительно были обычные воры, хотя и очень хорошие. Тихо и незаметно украли то, что им было нужно, и также незаметно исчезли. А позвольте полюбопытствовать. Почему здесь собрались почти все правители континента? Кажется, на сегодня никаких официальных мероприятий не планировалось. Это получилось спонтанно, — пояснил Элвис. Все сочли своим долгом лично сообщить мне о покушении на Элвиса, так же, как и вы, — объяснил Шилар, и, поймав красноречивый взгляд Пафнутия, добавил. «Извините, господа, я оставлю вас на минутку. Мне нужно проводить принца Пафнутия». Пафнутий попрощался со всеми глубоким поклоном, и они покинули комнату, направившись в сторону пляжа, где ожидал дядюшку скучающий Мафей. — Спасибо, — произнес наконец Пафнутий, когда они остались наедине. — Я хотел поговорить только с тобой и не ожидал такой большой компании. — Ты хотел спросить совета, что тебе делать? — У меня есть собственные планы, но твой совет для меня всегда ценен. Шелар на минуту задумался и выдал 4 варианта возможных действий. В ответ Пафнутий одарил его красноречивым взглядом, означавшим благодарность за советы и восхищение их количеством, и вслух добавил. «Я придумал только один. Третий. На мой взгляд, второй менее рискован. Третий слишком зависит от переменчивого настроения Зиновия. Выбор между троном и честью, — серьезно пояснил Пафнутий, — есть отсутствие выбора. Для меня важнее сохранить незапятнанным свое доброе имя, даже если для этого придется пожертвовать посохом. — Уважаю, — также серьезно кивнул Шелар. — Не буду настаивать. — Только зачем тебе тогда мой совет, если ты и так уже все решил? — Чтобы убедиться, что я ничего не упустил, и лучшего решения проблема не имеет. И еще, когда я сделаю то, что решил... Может быть, я приглашу тебя на коронацию. А может быть, мне понадобится место, где жить. Ты сможешь предоставить мне какое-нибудь не убежище, а просто жилище? Без проблем, Пафнутий. Хотя я предпочел бы все-таки приглашение на коронацию. Пафнутий молча пожал плечами, имея в виду уж как получится, затем напомнил. Кошки. Я понимаю, своих кошек ты, конечно, не бросишь. — Сколько их у тебя? Принц задумался, затем развел руками. — Я сосчитаю. И собак Кондратия тоже. И еще будет жена Василия, подружка Кондратия и дети. Извини, что я тебя так бессовестно нагружаю своими проблемами. — Да разве для меня это проблемы — найти тебе жилище? — Все равно хлопоты. Я бы обратился к Элвису, но... Он кивнул вперед, где нетерпеливо топтался Мафей, и договаривать не стал. И так было понятно, что поморские принцы хотели быть поближе к родне. А Мафей все-таки им родня, хотя они и не общались столько лет. — Не переживай, — вздохнул Шелар. — Может быть, все еще получится. — Ты точно не хочешь попробовать второй вариант? Наследный принц категорически покачал головой. — Дядя Пафнутий! — позвал Мафей. — Вы уже? — Мафей, это невежливо — спроваживать гостей, — заметил Шелар. — Он обещал, что быстро, — чуть не плача напомнил эльф. — А получилось совсем не быстро. Все уехали искать Киру, а мне пришлось остаться и ждать дядю Пафнутия. Я же обещал вернуть его домой. — Не будь ребенком! — сердито перебил его король и хотел было отчитать как следует за детскую тягу к приключениям. Но Пафнутий тронул его за плечо и кивком указал на ворота, у которых как раз появилось облачко телепорта. Спустя несколько секунд из серого тумана повалили люди, лошади, кентавры, а спустя еще секунду король увидел свою супругу и бросился бегом через пляж, позабыв и про Пафнутия, и о том, что на него смотрят слуги и стража, и о том, что в гостиной сидит почти весь Международный совет в полном составе. Протолкавшись сквозь толпу охранников, чуть не наступив на Савелия и довольно невежливо отпихнув Гиппократа, он добрался до Киры и схватил ее за плечи, не в силах сказать ни слова, так как не мог решиться задать вопрос, боясь услышать ответ. — Шелар, только не волнуйся, — поспешно заговорила королева, испуганно заглядывая ему в глаза. Со мной все в порядке. Честное слово, со мной ничего не случилось. — Кира, — наконец выговорил король, — ты вся в крови. Нет, — Нет-нет, все в порядке. Успокойся. Ничего не случилось. — Ничего не случилось? — Ничего не случилось? Хорошенькое ничего. — Кира, как ты могла? — Ваше Величество, — негромко сказали рядом, — успокойтесь, все обошлось. Ей всего лишь нужно умыться, и вы поймете, что все не так страшно. Шилар обернулся и увидел Хирона, со спины которого как раз сползал Александр. Тоже весь в крови, наспех перебинтованный и как-то странно напряженный. — Не так страшно? — повторил Шилар. — Я вижу, как все не страшно. — Что случилось? На вас напали? — Да, — морщась от боли, ответил Александр. — Шилар, твоя жена рубится, как 10 демонов. Если бы не она... Их было 6. Все с мечами, я бы не устоял один. — 6? С мечами? Шилар пристально посмотрел на Александра, потом на Киру и быстро переспросил. — Вы бились на мечах? — А что, не видно? — простодушно заметил невежливый Гиппократ. — Видно, — медленно ответил Шилар. Отпустил свою супругу и сделал шаг к Александру, продолжая сверлить его взглядом. — Очень хорошо видно и понятно. Все, кроме одного. Дорогой Александр, изволь, пожалуйста, объяснить мне происхождение синяка, который я вижу под твоим левым глазом и который невозможно было нанести мечом. У тебя есть на это 5 секунд. Александр побледнел еще сильнее и опустил глаза, а его придворный маг поспешно втиснулся между ним и Шиларом. — Ваше Величество, прошу вас, не сейчас. Он же ранен. — Его счастье! — процедил сквозь зубы король Артана, невольно сжимая кулаки. — Мэтр Хирон, извольте прислать кого-нибудь собрать наши вещи. Мы сей же час отбываем домой. — Прошу вас, — повторил старый кентавр, — не сейчас. Нам необходимо поговорить. Занятый спасением своего короля от разгневанного коллеги, Хирон не заметил, как с противоположной стороны начала проталкиваться к центру событий не менее разгневанная королева Андромаха. — Я выслушаю вас, когда вам будет угодно. У меня дома, — холодно ответил Шилар. — А его, — он кивнул на Александра, — вообще не желаю больше ни слышать, ни видеть. — Ваше Величество, я уверен, этот инцидент, — начал было Хирон, — но в этот момент Андромаха добралась-таки до своего неверного супруга и с воплем, который можно было перевести примерно как классическая «кобель, ой, кобель», размашисто съездила беднягу по физиономии. — Ваше Величество, что вы делаете? — спохватился придворный маг, оборачиваясь, но вмешательство уже запоздало. Увидев, как ее супруг рухнул на руки охранников, королева немедленно забыла о своих намерениях и огласила двор плачем и причитаниями. Сам неверный муж с тихим стоном схватился за второй глаз, безуспешно пытаясь встать на ноги. Андромаха была левшой, и теперь пострадавшее лицо его величества выглядело относительно симметрично. Но это почему-то никого не обрадовало.